Подруги. Повесть. Глава первая. У себя. Большие парадные покои в доме генерала Молохова с утра приводили в порядок. Свечи вправляли в люстру, бра и канделябры различных размеров. В корзинах у окон гостиных, на консолях и в углах большой залы расставляли цветы, букеты и группы высоких экзотических растений. Было 17 сентября, день именин хозяйки дома и ее падчерицы Надежды. Софья Никандровна Молохова ждала вечером множество гостей. Она давала бал не столько по случаю дня своего ангела, сколько потому, что Наденьке в тот же день минуло 16 лет, и хозяйка дома непременно желала отпраздновать ее совершеннолетие с особым торжеством. Так Молохова рассказывала своим знакомым, таинственно добавляя на ухо некоторым. «Вы понимаете, что я не так старалась бы для родной дочери, но Наденька такая нелюдимка, такая бука, что меня, пожалуй, обвинят в том, что я не приучаю ее к обществу. Знаете, ведь мачехи всегда виноваты во мнении сердобольных тетушек и бабушек. Я знаю, родня покойной госпожи Молоховой и без того меня недолюбливает», и винит в том, что Надежда Николаевна воспитывалась не дома. А виновата ли я, что с ней ни одна гувернантка не уживалась? Вот и теперь. Прекрасно кончила курс с золотой медалью, чего же лучше? На что ей 8-й класс? Что она по урокам, что ли, будет бегать? И за куска хлеба биться? Баловство одно, рисовка одна только. А меня поди тоже винить станут, что я не вывожу взрослую девушку. А я что же поделаю, когда она не только о выездах, даже о приличных туалетах слышать не хочет? Заладила свою форму и в будни, и в праздники, и ничем ее не переупрямишь. Характерец, я вам скажу. Не дай бог, что я с ней горе терплю, одна я знаю. Так жаловалась Софья Никандровна своим близким. И все сочувственно качали головами, сожалея о ее трудном положении и о тяжелом нраве падчерицы. В тот самый день, когда у Молоховых шли деятельные приготовления к вечернему приему, приготовления, в которых родная дочь Софьи Никандровны, Полина, принимала самое горячее участие, Надежда Николаевна, по-видимому, не обращала ни малейшего внимания на общую суету. С трудом удалось вытянуть ее утром в гостиную для приема гостей, которые не переставали подниматься по усланной коврами лестнице в роскошно убранную маленькую приемную госпожи Молоховой. Большие были заперты для особо эффектного убранства к вечеру. С трудом высидела она семейный обед, который благодаря этикету, введенному хозяйкой дома, прошел довольно церемонно. После обеда она тотчас же удалилась в свою уютную комнатку, где ожидала двоих единственно дорогих ей и желанных гостей. Кузину Веру Алексеевну Ельникову и Машу Савину, любимую подругу по гимназии. Вера Алексеевна была гораздо старше Нади, служила учительницей в той самой гимназии, где кончила курс. Но они были очень дружны, хотя Ельникова не любила семью своего дяди, и очень редко бывала у госпожи Молоховой. Савина тоже избегала дома генеральши. Эта смуглая, миниатюрная, вечно занятая девушка была всего на несколько месяцев старше своей подруги. Но казалось, что разница гораздо больше, потому что ранние лишения и заботы уже проложили преждевременную морщинку между ее черными бровями и сделали Машу слишком серьезной и неприветливой на вид. Она дичилась и сторонилась всех, кроме близких ей людей, которых было очень мало. Генеральша не взлюбила ее с первого взгляда и очень тяготилась ее посещениями. Савина, впрочем, и сама их боялась, и, несмотря на настойчивые просьбы Нади, предпочитала видеться с ней в гимназии, в своей крошечной комнатке в квартире матери, а более всего у Веры Алексеевны, где они втроем проводили самые веселые часы. Однако в этот день они отлично провели время в комнате Надежды Николаевны, которую та тщательно оградила от вторжения своих меньших сестер и братьев. Она угощала своих гостей шоколадом, фруктами и конфетами и почти совсем забыла о неприятных вечерних обязанностях, если бы о них ей не напомнила ее сестра Полина, которая постучала в запертую дверь и весьма пронзительным голоском сообщила, что пора одеваться, что маман уже причесывает парикмахер, что сейчас и их, Полину и Риадочку, позовут завиваться, и что маман велела спросить у нее, не хочет ли она, чтобы и ее причесали. «Нет, спасибо», — смеясь, ответила через дверь Надя. «Я сама оденусь и причешусь, мне никого не надо». «Ну, как хочешь», — сказала Полина. «Только мама приказала, чтобы ты, как будешь готова, пришла ей показаться. Слышишь? Непременно». «Слушаюсь. Непременно», — насмешливо недовольным голосом отозвалась старшая сестра. «А теперь иди себе с Богом, тебе пора завивать свои локоны». Она посмотрела на прелестные золотые часы, подаренные ей в этот день отцом. «Всего только половина восьмого. До 10 я 50 раз успею одеться», — подумала она. За дверью раздался смех и восклицание, судя по тону, весьма нелестное для Надежды Николаевны. И Полина удалилась быстрой походкой, свойственной ее живой натуре. «Зачем ты так недружелюбно общаешься с сестрой?» — заметила Ельникова. — Ведь она только передала слова матери, а Софья Никандровна о тебе же заботится. — Ах, Верочка, оставь, ты не знаешь. Ведь это все лицемерие, чтоб перед вами порисоваться. И в то же время выведать, что мы здесь делаем. Недаром же я дверь на ключ заперла. Я знала, что без этого не обойдется. — А мне, право, кажется, что ты преувеличиваешь. Тебе бы самой легче жилось, если бы ты не так портила отношения с мачехой и ее детьми. «Ну, про то мне лучше знать», — со сдержанным вздохом возразила Надя. Но в ту же минуту, спохватившись, что резко ответила Вере Алексеевне, обняла ее одной рукой, крепко поцеловала в щеку и продолжала. «Душечка, я право не злая, и была бы рада, чтоб все шло иначе. Но ничто меня так не возмущает, как ложь, а в Софье Никандровне все лживо, все напускное и деланное. Я никогда не смогла бы с ней сойтись, но, может быть, еще ладила как-нибудь, если бы не эти несчастные дети. Как их воспитывают, в какой среде они растут? Это заставляет меня ненавидеть их мать». «Очень скверное чувство», — серьезно сказала Ельникова. «Этим ничего не исправишь, а такое отношение к семье не делает тебе чести. Лучше бы ты старалась противопоставить ей свое доброе влияние». «Ах, полно, пожалуйста!» — сердито прервала ее девушка. «Легко говорить в чуже, будто бы я не люблю этих детей и не перепробовала все, что в моей власти». «Не власть нужна, а любовь», — настойчиво перебила Вера. «Власти у тебя ты не можешь жаловаться, в отцовском доме довольна. Потому-то я и не могу простить тебе твоих отношений с сестрами. Если б ты сумела привязать их к себе, то могла бы быть им очень полезна». «Очень, нечего сказать. Пробовала я. Про брата и Аполлинарию Николаевну и говорить нечего. Они с рождения сами себе и всему дому господа. Я от них никогда доброго слова не слыхивала. Да и с Ариадной Николаевной, как ни старалась дружить, ничего не выходит. Риада вся под влиянием этой лицемерки, мадемуазель Наке. Клавдия хоть и нелюдимая, а тоже бедовая, своевольная, капризная девчонка. Все три так избалованы, что к ним и подступиться страшно. Только бедная маленькая Фимочка любит меня, потому что больная. Все ею тяготятся, так она, бедняжка, ко мне и льнет. Да и то, наверное, скоро влияние старших сестриц и братца на ней скажется. Ариадна и Клава прежде тоже были гораздо лучше, добрее, послушнее. А как только подошли к 10 годам, так начинают выказывать фамильные черты маменьки. «Перестань, Надя. Право, мне это неприятно. Я особой дружбы к твоей мачехе не испытываю, ты это знаешь. Но нахожу, что с твоей стороны бестактно и даже неприлично постоянно ее бронить». «Ты хочешь, чтобы я ей гимны распевала? Уж извини, лгать не умею». «Я не хочу, чтобы ты лгала, но на все есть мера и манера. Гимны незачем петь, но без нужды не надо осуждать ее недостатки. Можно просто промолчать, хотя бы из любви к отцу». «Из любви к нему я во многом себя ломаю и даже часто сама грешу против своей совести. Но с вами-то уж двумя, кажется, мне незачем притворяться. Полно тебе читать нравоучение. Мы с тобой тут, Вера, не ученица с наставницей, а сестры». И она еще раз поцеловала кузину, обхватила ее за талию и, насильно повернув вокруг себя, со смехом повалила на диванчик и воскликнула: «Извольте сидеть смирно, назидательная азбука!» Ельникова смеялась, качая головой. Улыбалась, глядя из-под лобья на эту сцену, и другая гостья, Маша Савина. Во все время последнего разговора, не проронившая ни слова, из уважения к Вере Алексеевне, а также из любви к своей подруге, на стороне которой она была всегда и во всем. Надежда Николаевна, усадив таким образом свою родственницу, схватила с окна глиняный цветочный горшочек с распустившимся кустом ландышей, прижала его к груди и, вдыхая аромат, воскликнула: «Ах, какой цветок! Ничто так не люблю, как ландыши. Все сегодняшние подарки никуда не годятся в сравнении с вашими двумя». «Ну как же сравнивать цветок, от которого через неделю и следа не останется, с прекрасными вещами, что ты получила от своих родных? Книга Веры Алексеевны — другое дело». «Напротив, Манечка», — отозвалась со своего дивана Вера Алексеевна, «по времени года ваш подарок — очень редкая и ценная вещь. Я удивляюсь, где вы смогли его достать». «Я просила брата Пашу для меня вырастить, ведь он служит при казенном саде, садоводству учится», — очень тихо ответила Савина, почему-то покраснев. «Славный мальчик!» — воскликнула Надя. «Какой он красавец! Ты видела его, Верочка?» «Пашу? Да. Нынешней весной мне довелось побывать в оранжереях. Александре Яковлевне хотелось к именинам букет заказать, так он и составил. Мне его главный садовник очень хвалил. Это хорошее ремесло и выгодное», — похвалила Ельникова. «Отец ни за что не хотел меньших братьев отдавать в училище», — объяснила Маша, не поднимая глаз. «С тех пор, как со старшим братом Мишей так не заладилось, он решил, что простым бедным людям ремеслом вернее прокормиться». «Но это он напрасно. Один мог с толку сбиться, но это не причина, чтобы и другим». Ельникова вдруг спохватилась и замолчала, заметив, что Савина низко пригнула голову и побледнела. «Не надо, Вера Алексеевна», — отрывисто проговорила она, нахмурив брови. «Умер уж ведь, все поправил». «Душа моя, да он ни в чем таком виноват не был», — поспешила сказать Ельникова. «Это скорее несчастье, чем вина». «Понятно, несчастье», — горячо прервала ее Надя. «Попал бедный мальчик на одну скамью с негодяями. Выдавать товарищей не хотел, ну и был вместе с ними исключен. Остальным ничего, нашли себе места по другим гимназиям, а Савину пришлось на чужом перу похмелье терпеть». «Бедным людям всякое горе вдвое, это уж известно», — сказала Маша Савина. «Вот потому-то и незачем нам в высокие хоромы залетать». После того отец и слышать не хотел о том, чтобы меньших братьев в гимназию отдавать. Пашу из первого класса взял и к садовнику в выучку отдал, а Степу прямо в ремесленную школу. «Отчего же не вместе обоих?» «Да Павел не хотел. Обидно ему казалось после гимназии, ведь он учился очень прилежно. А к садоводству он большую охоту имел. Еще крошечным ребенком все в земле рылся да огороды устраивал. Может, и выйдет толк», — вздохнув, прибавила Савина. «Если пошлют его, как обещают, в училище садоводства». «И точно выйдет», — убедительно подхватила Надя. «Разумеется, знающих людей по этому делу у нас немного», — согласилась Ельникова. «Да», — задумчиво продолжала вспоминать Савина. «Дорого Миша поплатился за своих приятелей. Так хорошо кончал курс, почти первым, и потом как он мучился. Работал за четверых, и в доме, и по грошовым урокам в дырявом пальтишке бегал. Вот и схватил тиф. Хорошо еще, что быстро его беднягу скрутило. Не успел отца разорить на лекарства. «Не люблю я у вас этого резкого тона, Манечка», — ласково заметила Вера Алексеевна. «Эх», — горько отозвалась девушка, — «будешь резкой, как вспомнишь все, что пришлось перенести. Брат, слава богу, был без памяти, а потом умер. Ему ничего, а маме пришлось терпеть, да и теперь еще». «Что ж теперь-то?» «Как что? Ты не знаешь, Верочка?» — оживленно заговорила Надя. «Ведь старик совсем изменился со смертью сына. Бедную Марью Ильиничну поедом с утра до ночи ест. И в том, что с сыном так случилось, ее упрекает, и в том, что будто бы и с Маней то же самое будет». «А с чего он это взял?» «А вот изволишь ли видеть, потому что Маня в 6-м классе 2 года оставалась, а того не берет в расчет, что она целую зиму почти в классах не бывала, потому что за больной матерью ухаживала и всю домашнюю работу справляла. А теперь? Я даже удивляюсь, как она находит время уроки готовить. Ведь она, кажется, как вернется из гимназии, завалена делами, до полуночи сидит, за отца бумаги переписывает. Прежде он сам это делал, а теперь часто болеет, и глаза стали плохи, так он дочь в свое дело впряг. А если бы Маня и теперь в уроках отставала, он ее одну обвинял бы». «Ну, этого благодаря Богу нет, Савина на отличном счету». «Да, хорошо, что Бог ей силы посылает». «Теперь отец добрее стал. Это 3 года тому назад, как с братом несчастье случилось, он рвал и метал. Ведь мы с мамой тогда на силу его умолили оставить меня доучиваться». «Да, я помню. Это благодаря Александре Яковлевне удалось. Вы ей обязаны, Маня».